и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить. До конца квартала было недалеко, и Чик подумал, что если этот человек, как только завернет за угол, даст стрекача, значит, он действительно вредитель. А если просто так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и подглядывать за ним почему-то было неохота. Тут к толпе ребят подошел милиционер. «Дед милиционер, он вредителя отпустил!» — загалдели пацаны, бесстрашно показывая пальцем на дядю Чика. Дядя ужасно не любил, когда на него показывают пальцем, но ребята этого не понимали. «Он за угол завернул, он еще близко!» — кричали они, почувствовав подмогу. Милиционер, вместо того, чтобы ловить вредителя, так цыкнул на них, что ребята разбежались в разные стороны. Волна возбуждения была разбита, и Чик успокоился окончательно. А дядя в это время жестами и голосом пытался рассказать милиционеру, как глупо вели себя эти ребята. «Ничего, Коля, ничего, все пройдет», — говорил милиционер, успокаивая дядю. Он дружески похлопывал его по плечу. Видно, они были давно знакомы. Чувствуя за собой некоторую вину, Чик подобрал удочку и пристойно вручил дяде. Дядя рассеянно кивнул ему, давая знать, чтобы Чик не приставал к нему, пока он дружески разговаривает с милиционером. Наговорившись, он повеселел и уже бодро зашагал рядом с Чиком, держа на плече свою удочку и напевая свои песенки. Вот что случилось в прошлом году. А теперь вредители добрались до тетрадей. И значит, Чик доберется до них, потому что у него есть такая тетрадь. Да, наконец-то он доберется до них. Чик бежал домой и с каким-то жутким азартом думал, как он достанет тетрадь и начнет выковыривать оттуда тайные знаки вредителей. А вдруг тетрадь куда-нибудь запропала? А вдруг кто-нибудь из вредителей пробрался к ним в дом и утащил тетрадь, чтобы Чик их не разоблачил? От них всего можно ожидать. До них, конечно, уже дошло, что Чик давно подбирается к ним. И они на всякий случай могли выкрасть эту тетрадь. Сначала тетрадь, а потом, может, и самого Чика, если он не угомонится. Жутко. Весело. Под самыми окнами Чика ребята играли в футбол. Улица Чика на улицу Бочо. Вместе с ребятами с улицы Бочо играла девочка. Она часто с ними выступала. И она играла неплохо. Но Чик терпеть не мог, когда девочка играет в футбол. Как-то неприятно во время игры сталкиваться с потной девчонкой. Фальшь. И нечего трясти юбкой и нарочно кричать грубые слова, чтобы перемальчишить мальчишек. Чик был за равенство между мужчиной и женщиной. Но только не в футболе. Футбол — мужская игра. Любые другие игры, пожалуйста, но только не футбол. Фальшь. «Чик!» — крикнула Анести. «Где ты пропадаешь? Мы проигрываем. Становись вместо Абу нападающим. Абу, уходи, чтобы я не видел тебя!» «За что?» — крикнул Абу. «Ты даже Саута не можешь на голову подать мяч!» — отвечал Анести. «Какой ты игрок! Кондёхой!» Играть в футбол или разоблачать вредителей Родины? Чик предпочел долг. «Я не буду играть, мне некогда!» — сказал Чик и вошел в калитку. «Он заучился! Заучился!» — раздался позади ехидный голос Шурика. Мама стирала во дворе и не заметила, что Чик влетел в дом. Чик бросил портфель, подбежал к столу, в ящике которого лежали его книги и тетради. Дернул ящик. Тетрадь на месте. Не успели. Чик опередил. Сидеть. Не отзываться ни на какие призывы с улицы или со двора. Чик положил тетрадку на стол, сел, придвинул поудобнее стул и приступил к благородной экзекуции извлечения вредительских знаков, упрятанных на рисунке обложки. Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий своего коня перед тем, как навсегда расстаться с ним. Под рисунком В два столбика с переносом на последнюю страницу были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Через несколько минут Чик обнаружил букву «Д», искусно замаскированную в виде стремени. Первая буква подлого призыва. Это была крупная добыча. «Ну и негодяи, ну и хитрецы», — подумал Чик, радуясь и продолжая поиски. Он долго искал букву «О», но никак не мог ее найти. Поэтому он в конце концов решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву «О». Это открытие принесло Чику меньше исследовательского удовольствия. Тут он почувствовал некоторую натяжку. Получалось, что сразу подряд идут четыре «О». «О, о, о, о, негодяй!» — можно было бы воскликнуть, но это дело не помогало. Для той надписи, о которой говорил Сева, достаточно было двух «О».